Во-первых, нужно учитывать, что когда человек делает реплику, он не тратится на очень много вещей, на которые тратится бренд. Вот, например, мы делаем подделку на Louis Vuitton. Сумку делаем, например, подделку. Louis Vuitton — это уже раскрученный бренд, в который вложены деньги на рекламу, маркетинг, информационное сопровождение, всякая херня, спонсорство там и так далее, и так далее, и так далее. Мы не тратимся на то, чтобы создать фасон, для того, чтобы его, опять же, там промоутировать и так далее, потратить деньги на именитого дизайнера, который возьмет там, типа, и начнет там херачить.